Сейчас селяне похватают вилы и дреколья и устроят охоту на ведьм, усмехнувшись, подумал я. Это вы музыканты из Новокиневска? Да. К нам почти бегом приближался кругленький лысоватый дядечка со смешно торчащими над ушами пучками волос. И что же нас выдало? Фыркнул я. Я Горлин, Иван Михайлович, представился дядечка, пожимая мне руку. Сергей Иванович сказал, что вы будете выступать у нас сейчас, подождите. Мужичок принялся торопливо листать обычную школьную тетрадку весьма замурзанного вида. Ага, так, он кивал и шмыгал носом, а еще от него отчетливо пахло пивом. По всей видимости, он один из завсегдатаев этой самой бочки. Сначала у нас выступают ромашки, потом танцевальный коллектив. Как называется? Ох, ни черта не разберу. Ага, ангелы сэ, это же вы, ангелы сэ и Анны Цепелины, сказал я. Про цепелинов ничего не написано. Растерянно пробормотал Иван Михайлович и снова пролистал пальцами чуть ли не всю тетрадку. «Они входят в базовый пакет», — усмехнулся я. «Что?» — вскинулся Иван Михайлович. «Да нормально все», — сказал я. «Мы с Сергеем Ивановичем договорились, что у нас 30 минут, вот мы и выступим. Две рок-группы по цене одной, можно сказать, а остальное время тут потусуемся и про рок-фестиваль в Новокиневске расскажем». «Рок-фестиваль?» — переспросил Иван Михайлович. «Ну да», кивнул я с невозмутимым видом. «Вот у нас даже на автобусе написано «Рок-виски Браво». А ничего, что?» Иван Михайлович смотрел куда-то за мое плечо. Я оглянулся. Парни стояли над сложенными на траве инструментами и совещались. Кажется, собираясь отправить засланца в бочку. «Ребята, а вам пиво можно пить?» — спросил вдруг Иван Михайлович. «Я слышал, кто-то сказал слово «пиво». Тут же материализовался за моим плечом Ян. Иван Михайлович судорожно сглотнул. Блин, смешной он, трындец, конечно. Прямо персонаж анекдотов какой-то. Пиво пьем, кивнул я. Мы вообще нормальные, это у нас просто сценические костюмы такие. Как театральные, понятно. Театральные, ага, эхом повторил Иван Михайлович. Так это, вам еще через полтора часа еще только на сцену. Там пока еще эти будут выступать как их, ромашки, подсказал я, чтобы это ни было. Так что насчет пива, деловито спросил Ян и упер руки в бока. Иван Михайлович вздрогнул и потряс головой. Ну да, на незнакомых людей Ян может произвести очень грозное впечатление, особенно в таком пожеванном виде. Так это, проговорил он, в бочку сегодня свежие завезли, прямо с нашего пивзавода. Можно организовать, а девушки могут пока вещи покараулить. Да, тут взгляд его замер на Кристине, которая величественно выплыла из двери пазика, в отчаянно коротком платье, обтягивающем ее идеальную фигуру как перчатка, и короткой джинсовой курточке, и волна платиновых волос. «Вилиал, ты говорил, что надо будет запись включить через громкоговоритель», — сказала она. Артур спрашивает, уже пора или мы еще место не выбрали. Тут все как-то заговорили хором. Посыпались предложения переместиться вон к тому помосту, все равно пустует, сгонять за пивком, встать поближе к берегу, а есть ли тут рыба, все слилось в общий гвалт, что совершенно смутило и выбило из колеи нашего Ивана Михайловича, который все еще не мог оторвать взгляда от Кристины, или специально не отводил, на всякий случай, чтобы опять на Яна не посмотреть. «Иван Михайлович, давайте вы нас с парнями проводите в бочку», — сказал я, легонько похлопав его по плечу, — «и мы там в спокойной обстановке все вопросики и порешаем, лады?» Глава 20. В общем, сначала все немного суетились и пытались требовать с Ивана Михайловича какой-то четкий план. Тот сначала тоже надувал щеки и делал вид, что у него все под контролем. Но после нескольких глотков пива все, включая нашего куратора, как-то расслабились. Резко так, одним махом. И нам стало понятно, что его план звучит как-то так. Ну, мы вроде как-то подготовились, подстроимся на ходу. И ангелочки тоже вспомнили, как вели себя приятели-толкиенисты на Масленице в Новокиневске, просто тусовались среди людей, рассказывали без всякой системы, как у них круто, и нормально все было. Взяли еще по кружечке. К столу нашему подходили местные мужики, похожие на наших редников. Здоровались с Иваном Михайловичем, подтрунивали над прическами парней. В общем, когда мы все вернулись к автобусу, план уже сложился. Не дергаемся, улыбаемся и машем. Ну и выступим, когда наша очередь наступит, Конечно, девчонки и Шемика уже все решили и переместили нашу точку на тот самый помост. Наташа самостоятельно приняла решение врубить через матюгальник нашу с ней радиопрограмму. И там даже потихоньку начала кучковаться местная молодежь. В основном старшего школьного возраста, но были и ребята чуть старше. Самыми смелыми были те, кого мы вчера видели на концерте. Забавная тема, вечером все были как-то одной кучей, девчонки и парни вместе. Но сейчас было заметно четенькое такое разделение, по половому и возрастному признаку, так сказать. Девчонки стояли поодаль, шушукались и хихикали. Самые младшие из пацанов, скорее ровесники Артема, не стесняясь лезли с вопросами и просили потрогать инструменты. Пацаны постарше вели себя более сдержанно, и даже с некоторым наездом, руки в карманах, прищур, вопросики хитрые, но было заметно, что им тоже хочется вот так же непосредственно себя вести, как и малышне. Ну и взрослые мужики были на самых дальних подступах. Те посмеивались в усы, мол, мы калачи тертые, хрен нас чем удивишь. Когда я понял, что парни расслабились, суета прекратилась, и никаких угроз благополучному проведению нашей рекламной кампании не предвидится, я забрал с собой Еву, мы с ней взяли афиши фестиваля и пробежались по всем ярмарочным площадкам, и наклеили их, где нашли свободную поверхность. Потом Ева залипла у прилавка с берестяными штуками, посудой, корзиночками и всякими настенными панно. Выдох. По идее, конечно, неплохо бы на будущее иметь некий более детальный план того, как подобную акцию проводить. У нас вообще-то с собой есть Наташа, и если вручить ей микрофон, то она запросто подтянет праздношатающуюся публику и вовлечет ее в какие-нибудь идиотские конкурсы. Ну, там, с выигрышем билета в лотерею или еще как-нибудь. Кстати, надо бы это записать. Нам еще предстоит что-то такое повторять. И если сейчас обстоятельства в нашу пользу, в том смысле, что в Закарске нас просто воткнули в местное массовое мероприятие, то в остальных населенных пунктах кроме нас никаких развлечений не предвидится. Значит, имеет смысл делать это как-то более организованно. Я записал несколько идей в блокнот, заплатил за выбранные Евой сувениры, и мы вернулись к нашим. «Рок, виски, браво, это будет круто», отвечаю. С очаровательной экспрессией вещал Бильфигер компашки пацанов лет 13-14. Они как раз все были примерно одного с ним роста. На самом большом стадионе в Новокиневске, сцена отпад, куча рок-звезд приедет, и там еще пиротехника будет. Ну, такое, бдыщ, бдыщ, полный отвал башки. И Ария приедет, деловито поинтересовался толстячок из ближайших к Бильфигеру. И не только Ария, подхватил бегемот, когда Бильфигер оглянулся, в поисках поддержки. Еще будет Алиса, папоротник и еще, много кто, и даже из Америки рок-группы некоторые приедут. Из Америки, ахнули сразу несколько пацанов. А кто? Секрет. Важно поднял палец Бильфигер. Можете купить билеты и сами посмотреть. Меня мама не отпустит, наверное, вздохнул тот же толстячок. Она меня с ночевкой даже к Митьке не пускает. Я присел на траву рядом с Наташей, которая с задумчивым видом жевала травинку. А я уже была на Закарской ярмарке раньше, сказала она. Сейчас вот смотрю и вспоминаю. Мне лет 7 тогда было, наверное. Тоже помню эту бочку. Тогда с мамой был дядя Слава, ее брат, а у мамы были дела какие-то, и она меня с ним оставила, а он говорит, я на минуточку в бочку загляну, и оставил меня вон там у заборчика, ну, типа как собачку у входа в магазине, разве что поводок не привязал, и это было его главной ошибкой, усмехнулся я, ага, фыркнула Наташа, я минуточку простояла, конечно, но потом мне стало скучно, а там на сцене заиграла веселая музыка, а потом... «Слушай, а ведь, наверное, раньше ярмарка была летом, или тут их каждый месяц проводит. Почему ты так решила?» – спросил я. «Из-за земляники», – серьезно сказала Наташа. «Вон там в лесочке, видишь, где флаги сейчас развесили, там этой земляники было море просто. Я подумала, что несколько ягодок съем и вернусь, но ее было так много, просто тысячи-тысячи ягод. Я столько никогда не видела, и она была такая вкусная. Заблудилась?» Понимающе покивал я. «Не», — мотнула головой Наташа. «По-другому получилось. Я сначала ела ягодки, а потом увидела цветочки. Знаешь, такие фиолетовые, их у нас еще называют кукушкины слезки». «Ага, знаю», — кивнул я. «На маленькие ирисы похожи. Там их была целая полянка», — сказала Наташа. «Я их раньше тоже столько никогда не видела. Сорвала один цветочек, понюхала. Подумала, интересно, почему они называются кукушкины слезки. И он так вкусно пах, как конфета, что я его съела. Быстро так, пока никто не заметил. И что? Спросил я. Я поняла, почему слезки. Засмеялась Наташа. Мне начало ужасно жечь рот. Прямо как огнем. И горло тоже. И желудок. Да вообще все внутренности. Так сильно, что даже слезы полились. И тут меня тетенька какая-то нашла. И запричитала, что ребенок заблудился и плачет. Схватила меня за руку и потащила обратно. А у меня слезы льются. Но сказать, что ничего я не потерялась, я не могу, потому что мне стыдно признаться, что я кукушкину слезку съела. Это же редкий цветок. Нам говорили, что он в Красную книгу занесен, а я его сорвала. Зато теперь точно знаю, почему это называется слезки. Мне горло жгло еще часа полтора, а дядя-то нашелся, усмехнулся я. Ну а куда бы он делся? Пожала плечами Наташа. Из бочки-то, действительно, хмыкнул я. Наша очередь выступать наступила почти по расписанию. Ну, всего на полчаса задержали. Из-за скандальной какой-то дамочки в псевдонародном платье, которая устроила форменную истерику, что ее, звезду филармонии, умудрились забыть. Иван Михайлович, который к этому моменту пиво принял уже изрядно, подошел к нам и чуть заплетающимся языком попросил подождать. Мол, парни, вы же понимаете, да, что-то так устал, будто вагоны разгружал, натурально, бодро сказал Астарот и запихнул себе в рот добрую половину котлеты. Ужин нам подали в этот раз какой-то совсем уж великанский, чуть ли не вдвое больше, чем обычно. Картофельное пюре накрыли сверху двумя котлетами, размером с лапти. По миске винегрета и компот с булками. Причем булки притащили не по счету, а прямо в здоровенном поддоне. Мол, жрите, сколько осилите. Вот мои рокеры и старались, как могли. Еще и с собой прихватили. Ага, не говори, подхватил Бильфигер. Что мы там спели-то? Мы же остальное время просто болтали с народом и ничего не делали. А кто-то купил вообще билеты на рок-виски Браво? Спросил Ян. Я смотрел, там вроде толклись вокруг, но было непонятно, покупают или нет. Где-то штук 30, сказал я. С билетами довольно смешно получилось, конечно. Самая заинтересованная часть публики, эти самые старшие школьники, которые завистливо вздыхали на гривы моих ангелочков и цепелинов, почти ничего не купили. А вот дальний круг, взрослые скептически настроенные мужики, те да. Причем каждый раз это выглядело очень смешно. Кто-то один отделялся от компании, типа отлить пошел. Потом всякими знаками и размахиванием руками привлекал мое внимание. И уже в сторонке, как бы извиняясь, шепотом просил продать ему билетик. И зыркал в сторону своих корешей, чтобы те не заметили. Деньги передавал с конспиративным таким видом. А забрав билет, начинал многословно объяснять, что у его племяша днюха, а тот ему всю плешь проест, если билет ему не купить. Потом тот же маневр повторял еще кто-то из мужиков. Потом еще. Причины покупки у всех были разными. Кто-то для друга брал, кто-то бурчал неразборчиво и про все равно в эти даты в Новокиневск ехать, так что, кто-то еще что придумывал. Как будто купить билет для себя и признаться, что ему самому интересно, было как-то стрёмно что ли. Как-то мало, разочарованно протянул Бильфигер. Мы старались, такие, зазывали, а они, задачи такой и не стояло, пожал плечами я. Концерт мы отыграли, денежки получили. За визит к Артему наш Вася дружина нормально так заплатил. О, нифига себе, воскликнул Бегемот. А я думал, что мы просто так его навестили. И много дали, чуть меньше, чем за концерт, засмеялся я. Я бы и так согласился, но от денег отказываться не стал. Жалко его, вздохнула Кристина. Даже не знаю, деньги. Теперь это как будто недоброе дело, а, ну, не знаю. Вот поэтому деньгами у вас я занимаюсь, усмехнулся я. А парни просто сделали доброе дело. За деньги, буркнула Кристина. Это я его сделал за деньги, возразил я. Будто за деньги дело сразу перестало быть добрым, заржал Ян. Но его как-то не поддержали. Цепелины сдержанно похихикали вслед за своим фронтменом. А вот ангелочки сидели с задумчивыми лицами. Отличные они у меня, даже слишком, пожалуй, идеалисты и романтики. Вот видите, я правильно сделал, что сразу вам про деньги не сказал, усмехнулся я. Вы бы тогда у Артема вели себя нервно и дергались, так ведь? Блин, это как-то ну. Астарот принялся кромсать вилкой вторую котлету на мелкие кусочки. Вот вообще-то деньги это хорошо. Нам же все время приходится тратиться, и все такое. Бесплатно хрен нам кто что даст, инструменты, все такое. Расслабься, Саня, сказал я и хлопнул Астарота по плечу. Я взял деньги не с Артема, заплатил мне Вася Дружина, которому хотелось порадовать брата, и отдал точно не последние, сэкономленные на завтраках. Как тот смешной парнишка, помните? Ой, да, тут же развеселился Бильфигер. Я чуть не прослезился, как они там всей компашкой ему мелочно билет собирали. Чуть в карман тоже за мелочью не полез. Ангелочки засмеялись, заговорили все разом, начали руками размахивать, вспоминая всякие приколы для сегодняшнего. И тут эта тетенька мне шепотом говорит, такая, тебя в школе, наверное, дразнили, что у тебя прическа как у девочки. А я думаю, что за фигня такая, зацепился что ли. А меня за штанину бухой в сиську мужик дергает и бутылку протягивает. И букетик полевых цветочков принесла, представляете? Просит, можно мой папа нас всех вместе сфотографирует, говорит, да у меня, в натуре, волосы были еще длиннее, чем у вон у того, вашего, я только неделю назад постригся, по номерам сегодня разошлись еще до полуночи, после ужина посидели еще на лавочках в скверике возле гостиницы, пообщались с местной молодежью, Ян и Кирюха даже на гитарах поиграли, но было заметно, что парни утомились. Так что на приглашение пойти взять у какого-то Кузьмича самогонки и продолжить на пруду, как-то очень вежливо и технично отказались, мне даже вмешиваться не пришлось, и к 12 все благополучно дрыхли. Сначала у меня была мысль поднять всех часов в 7, чтобы выехать чуть ли не с рассветом и быть в Анске как можно раньше, но от этой мысли я отказался, решил, что гастроли еще долгие, а физическое состояние музыкантов – это мой товар, который нужно любить. Цените лелеять, концерт у нас все равно только завтра, так что не имеет смысла гнать. Поднимемся, позавтракаем жирненькой молочной кашкой и бутерами с маслом. Сливочное масло в Закарске было местное, так что его никто не экономил. Погрузимся неспешно в пазик и помчим, к обеду или даже раньше будем на месте. Когда мне было лет 12, мы с папой ездили на Алтай, сказала Ева, с иронией наблюдая, как ангелочки с цепелинами на погрузке затеяли играть в сифу неведомо откуда взявшимися бесхозными трусами. Они носились по парковке перед гостиницей, ржали особенно громко, когда кому-то удавалось добросить синие труселя до чьей-нибудь головы. Причем, чьи именно это трусы, никто так и не признался. Но шума они наделали, конечно. И, я посмотрел на Еву, ожидая продолжения. А, да, встрепенулась Ева. Мы там ходили в конный поход, ну или скорее не поход, а прогулку. Мы жили на турбазе, и оттуда иногда выходили в радиальные пешие походы, а еще можно было на лошадях. Я наныла, и мы поехали. Я заинтригован, хмыкнул я, что-то случилось в этом походе. Да нет, Ева сморщила нос и хихикнула. В общем, у нас был такой инструктор, он там в загоне за лошадями ухаживал. Серьезный такой парень, я тогда думала, что в него влюбилась. Торчала рядом с этим загоном чуть ли не круглые сутки. «Мне уже нужно ревновать», — засмеялся я. «Конечно», — серьезно ответила Ева. «Это же была первая и единственная любовь на всю жизнь. Ну, пока он не рассказал мне про то, что лошадей специально не кормит. Типа, что на самом деле лошадкам нужно зерно для полного счастья. Если они только траву щиплют, то они вялые. А чтобы туристов катать, именно такие они и должны быть. Ну, чтобы не бегали, не брыкались, не сбрасывали никого. Представляешь, да, лошадки мало того, что голодные, они еще и туристов на себе должны возить. В общем, я так впечатлилась, что проплакала половину вечера, а утром тайно принесла той лошадке, на которой я в поход ходила, свою порцию овсяной каши. Я ее все равно не любила тогда. Я все жду, к чему ты подводишь меня так долго, сказал я. Хочешь, чтобы мы снова съездили на эту турбазу и прихватили с собой пару мешков овса? Эх, а я думала, что ты у меня умный, засмеялась Ева. Ты посмотри на этих коней. Она кивнула в сторону бесящихся рокеров. Там парочка цепелинов устроили потасовку со Старотом и Максом. Заборчик у клуб мы повалили. И так громко ржали, что из окон гостиницы начали высовываться любопытные рожи. Ты позаботился о них, дал им выспаться и завтрак сожрать, сказала Ева, еще и с добавкой, а теперь они вот такие. Ага, то есть над голодной судьбой коняшек ты, значит, плакала, прищурился я, а тут намекаешь, что надо бы парней на голодном пайке держать, чтобы они не шалили. Ну теперь я взрослая, серьезно сказала Ева, коняшек мне все равно жалко, но логику я понимаю. Целые ноги и головы туристов всяко важнее. Ничего, милая, я обнял Еву за плечи. Мы уже тут концерт отыграли, так что репутацию степенных и важных рокеров можно на время и отложить. Пусть бесится. Я посмотрел на часы. Почти 11. Где-то минут через 15 надо будет призвать всех к порядку. Рядом с нами на лавочку приземлилась Наташа. «Слушай, Вилял», – деловитым тоном сказала она, – «я же правильно понимаю, что такой мазы, как местная ярмарка, у нас больше не будет?» «Да, ты иногда такая умная, что меня это пугает», – усмехнулся я. «Вообще я эту же тему собирался с тобой в дороге обсудить. Насчет программы развлечений?» – спросила она. «Ага», – кивнул я и потянулся за блокнотом. «Я даже набросал себе всяких идей, чтобы не забыть. Да, я тоже кое-что придумала», — сказала Наташа и всплеснула руками. Но потом посмотрела за мою спину и скривилась. «Блин, опять эти. Надо было раньше уезжать». Глава 21. «Блин, я себе на стенку эту газету повешу». Простонал Астарот и согнулся от хохота. В этот момент Пазик здорово тряхнула, и фронтмена сбросила с сиденья в проход, что вызвало новый общий приступ смеха. Кто бы мог подумать, а? Провожать нас пришли те же самые Антон и Настя, журналисты, которые нам целое шоу устроили на тему эксклюзивности. Ссорились, петушились, а к автобусу пришли парой. Даже за ручки держались, как я успел заметить. Когда увидели, что мы с Наташей на них смотрим, резко отпрыгнули друг от друга. «Можем поспорить», — сказала Наташа. «Например, я скажу, что они с самого начала были парочкой, а перед нами только комедию ломали. А ты, например, а я буду топить за то, что они из-за нас сошлись». Точняк, усмехнулся я. «Только знаешь, в чем проблема? В том, что мы не узнаем, как на самом деле все было», — иронично изогнула бровь Наташа. «Точняк», — хмыкнул я, — «они же все равно нам соврут, а проводить следствие мы не будем». «Что вы имеете в виду?» — подозрительно спросила Настя, которая часть разговора услышала. «Анастасия, скажите, вы с Антоном уже давно встречаетесь, или вашу страсть работа над нашими гастролями спровоцировала?» — с дежурной благожелательной улыбкой спросил я. «Что вы еще такое выдумали?» — вспыхнула Настя, стрельнула глазами на Антона и надула губы. «Я же говорила», — сказала Наташа. «Я же говорил», — одновременно с ней сказал я. Посмотрел на Настю, потом на Антона. «Давайте, что там у вас?» В принципе, не такие уж и смешные были эти две публикации. Да что там, вполне нормальные, ничего такого. Чуть более пафосные, чем хотелось бы. И с некоторой провинциальной восторженностью, которой новокиневская пресса страдает тоже, когда речь заходит о всяких заезжих звездах. Просто здесь в роли заезжих звезд оказались мы. А, ну да, еще настроение сыграло свою роль. Все упихались в Пазик и принялись читать эти самые газетные публикации как раз после игры в сифу на парковке перед гостиницей. Ну и Макс еще внес свою лепту в общее веселье, читал с выражением и жестикуляцией, а на вопросах журналиста переходил на писклявый тон. «А чего это ты-то заберешь?» — строптиво возразил Бегемот. «Там про меня тоже написано, между прочим». «Вообще это дискриминация», — криво ухмыльнулся Ян. «Они принесли только по одному экземпляру газеты. Могли бы хотя бы по два. Честно было бы принести каждому по одной», — запальчиво воскликнул Бильфигер. «Да ну, всем раздавать, никакого тиража не хватит», — махнул рукой я. «Так что у нас есть призовые экземпляры. Уникальные, можно сказать. Через лет 30 будут антиквариатом, который можно будет на аукционе за большие деньги продать». «Ой, да ладно», — дернул плечом Ян. «Кому может быть нафиг нужна такая газета?» «О, значит, ты не претендуешь?» «Да», — радостно встрепенулся Астарот, который все еще сидел на полу в проходе. «Тогда я обе заберу». «Эй, а че это ты-то?» — зашел на второй круг Бегемот. «Ты у нас, значит, через 30 лет на аукционе разбогатеешь, а мы должны будем лапу сосать?» «Да-да, лапу», — ехидно фыркнула Надя. Все снова заржали. Бегемот покраснел и насупился. «Вилял, а что у тебя лицо такое хитрое?» Бильфигер подергал меня за рукав. «ТССС». Я сделал большие глаза и приложил палец к губам. «Я жду». «Чего это?» — еще подозрительнее спросил Бильфигер. «Когда вы подеретесь и разорвете эти газеты на кусочки», — невозмутимо сказал я, — «тогда у меня останутся единственные целые экземпляры, и я сам их продам на том аукционе, который будет перед вашим мировым турне». «Ой, да ладно, мировое турне, ага», — Ян засмеялся, но ангелочки смех не подхватили. «Так они же всего две газеты принесли, я сам видел», — воскликнул Бильфигер. Теперь уже все уставились на меня с подозрительным прищуром. Ну, театральным таким, наигранным. Так что я честно выдержал паузу и только потом рассмеялся. «Да ладно, я эти газеты еще вчера купил в Союзпечати», хмыкнул я и наклонился к сумке со своими вещами. «По 6 экземпляров. Когда все идет как-то слишком хорошо, обязательно должна наступить какая-то жопа. Ну то есть, не обязательно прямо жопа, конечно, но откат неизбежен. Просто за счет контраста с безудержным весельем. И началось все сразу же, как мы въехали в Онск, разумеется. Нифига себе», — присвистнул Бильфигер, когда мы медленно проехали мимо одной из наших афиш, на которой маркером было размашисто написано «Слуги сатаны», и еще приписано несколько не очень цензурных слов. «Ненавижу Онск», — шепотом вздохнула Ева. Музыканты притихли, все веселье как-то сошло на нет, мрачноватые улицы Онска не внушали энтузиазма. Ну и нам попалось еще несколько афиш, кто-то нереально не поленился. В паре мест они были частично оторваны, а про сатану так было на каждой написано. «Да, прощайте, 1000 мест», — мысленно хмыкнул я. «Прикиньте, сейчас приедем, а нас там уже ждут с вилами и лопатами», — сдавленно произнес бегемот, и все захихикали. Но скорее нервно, чем весело. Заселение в этот раз тоже было совсем не таким радужным, как в Закарске. Коменда общежития, в котором я договорился о размещении, зыркала на нас подозрительно, пока я документы подписывал. Потом затребовала, чтобы ей непременно все сдали паспортные данные. «В 23:00 общежитие закрывается», — заявила она, когда мы закончили все формальности. «Если после этого часа придете, не пущу. Ясно вам? А если концерт будет дольше?» — шепотом спросил у меня Бильфигер. Бабуля была такой грозной, что все притихли, и никто не рискнул ни возразить, ни отпустить шуточку, когда она зачитывала свод правил. Про не курить, не шуметь, никаких гостей, никаких прогулок по коридору. «Гостиница строгого режима», — тоже шепотом сказал Ян, когда коменда наконец-то ушла. «А почему шепотом?» — усмехнулся я. «А вдруг она подслушивает?» Ян стрельнул глазами в ту сторону, где скрылась грозная сгорбленная фигура нашей драконицы. «Блин, Вилиал, ты бы хоть предупреждал, что так будет». «Я не мог, я честно развел руками. Договаривался я с милейшей дамой Анной Анатольевной». «Жесть», — резюмировала Старот. «Может, лучше сразу уедем, а кормить нас будут?» — спросил бегемот. «Тебе лишь бы пожрать?» — буркнул Бильфигер. «Я бы на всякий случай не стал есть, даже если бы кормили», — заговорщически сказал я и подмигнул. «Прикиньте, если они тут в еду что-то эдакое добавляют, поел, автоматически становишься жителем Онска». «Да ладно, голубцы вкусные, я пробовал», — сказал Кирилл. «Мы в турпоход в школе ходили, тоже такие покупали». «Блин», — погрустнел бегемот, — «как-то тут не очень страшно». «Да», — усмехнулся я, — «к хорошему быстро привыкаешь. 10 минут вам, вещи раскладываем, и работать. На всякий случай, по одному двое не ходите». «Ага, тебе значит тоже не по себе», — обрадованно воскликнул Бильфигер. «Если честно, я тоже хочу сбежать», — подмигнул я. «Так что пока вы будете настраиваться, я уточню, что там с продажей билетов. И если все совсем плохо, мы и правда сбежим». «Серьезно?» — с надеждой спросил бегемот. «Не знаю пока», — я пожал плечами. 9 минут. Ангелочки с цепелинами похватали вещи и разбрелись по выделенным нам комнатам. В этот раз уровень проживания был резко хуже, конечно. В прошлый раз это место показалось мне несколько более пригодным для жизни. Но вредная бабка вместо уютных небольших комнат на 3-4 человек выделила 2. В каждой по 4 двухэтажных мамонта, и витающий запах запустения, пыли и ржавчины, и весь остальной этаж, сплошная гулкая пустота. Рельно, никаких соседей, я не поленился пробежаться по коридору и потолкать двери. Запертой оказалась только одна, но возможно там просто был склад матрасов. Из всех остальных пустых комнат, где стояли только скелеты мамонтов. «Если вы снимаетесь в фильме ужасов», — подумал я. 400, задумчиво повторил я. «Блин, и вот, клянусь, я даже пожалел, что нервный Иван Михайлович с порога не принялся передо мной оправдываться, что билеты не продались, что у них в городе главенствует какая-то страшная секта, которая поработила умы и души анчан, или атнцев. В общем, жители Энска, и запретила им идти на наш концерт под страхом гиены огненной и страшного суда прямо здесь и сейчас, тогда ведь все было бы просто, можно было со спокойной совестью собрать манатки и умчать в Змеиный Камень и Волчайск, и оставить страшный Энск за спиной и забыть, но 400 билетов, если сейчас сказать «сорян, мы уезжаем, концерт отменяется», то это будет репутационная плюха прямо на старте, и по сарафанному радио эта инфа разнесется по всем городам и весим. Тьфу ты, блин, идиотский город, вот с чего я вообще занервничал, из-за надписи «Слуги сатаны» на афишах, или из-за инфернальной бабки, которая поселила нас на нежилом этаже, а ну соберись, тряпка, пара неадекватов еще не делает город плохим, и 400 проданных билетов, это уже очень даже нормальный концерт, который, если что, еще только завтра. И если не сидеть пришибленно, а действовать, то это количество увеличится. Я решительно отогнал возникшее видение, в котором зрители на концерте расселись по рядам и с каменными лицами смотрят на выступление, не дрогнув ни единым мускулом. «Иван Михайлович, а где у вас в городе можно купить пару коробок свечей?» – спросил я. «Что?» – осекся Иван Михайлович. И я понял, что он все это время что-то мне затирал, что именно, я пропустил мимо ушей, представляя хоррорный концерт в готической столовой. «Ну, свечи», — сказал я, изобразив пальцами трепещущее пламя. «Знаете, такие штуки из парафина, их еще зажигают, когда электричество отключается. Конечно же я знаю, что такое свечи», — чуть раздраженно сказал Иван Михайлович. «Просто ваш вопрос застал меня врасплох. Извините», — смущенно улыбнулся я. «День тяжелый был. А много надо?» — спросил Иван Михайлович. «Коробки две», — сказал я. «А, это тогда лучше к Карину обратиться». Иван Михайлович с грохотом выдвинул ящик стола и зашуршал бумагами. «Сейчас, где-то у меня тут есть. А я уже мысленно прикидывал, что нужно сделать еще, чтобы выжать из гастролей в Анске максимум. Слуги сатаны, значит. Ладно, ладно». Я взял бумажку с контактом этого Карина, тепло попрощался с Иваном Михайловичем и вышел на улицу. «Ну как, все хорошо?» – спросила Ева, поднимаясь со скамейки мне навстречу. «Не очень, но у меня есть план», – улыбнулся я. «Слушай, откуда можно по межгороду позвонить? А от этого Ивана Михайловича ты не мог?» – прищурилась Ева. «Мог», – кивнул я. «Не захотел просто. С почтам-то, наверное», – сказала Ева. «Там и переговорный пункт, и автоматы должны быть». «Да, точняк», — кивнул я. «Так концерт все-таки будет?» — спросила Ева. «Разумеется», — хмыкнул я. «Разве могло быть как-то иначе? Эх, а я надеялась, что мы уедем», — хихикнула Ева. «И не надо мне говорить сейчас ничего про автобус в Новокиневск. Я же вижу твое лицо. Теперь я никуда не поеду. Мне интересно, что ты задумал». Анский главпочтамт было очень легко найти. На нем была такого размера вывеска, будто это было главное заведение в городе. Здоровенные буквы были продублированы над козырьком входа, вертикально на углу, и еще на крыше. Наверное, местный начальник почты еще в советское время мечтал сделать Онск похожим как минимум на Лас-Вегас, потому что когда-то эти буквы еще и светились. Я наменял горсть 15-копеечных монеток. Ну как, наменял. Теперь их тут продавали как жетоны, совсем даже не по стартовой цене. Скормил первую монетку и набрал номер нашего офиса. «Ириш, привет», — сказал я, услышав в трубке ее голос. «Слушай, срочное дело. Нам нужен Стас на денек, с камерой и ассистентом. Отдашь?» «Ой, блин», — Ирина замолчала. Аппарат тут же требовательно застрекотал, и я скормил ему еще одну монетку. «Что такое? Я его от срочного дела отрываю?» — спросил я. «Да нет, все нормально», — бодро ответила Ирина. «Только на один день?» «Да, надо будет завтра погрузить их к автобус Донска. С камерами, разумеется. У вас там все хорошо?» Голос ее стал тревожным. «Ну, надеюсь, что да», — засмеялся я. «Так что, будет нам Стас?» «Ясен пень», — отозвалась Ирина. И крикнула что-то неразборчивое в сторону, прикрыв трубку. «А у тебя там как дела?» На всякий случай уточнил я. «Ой, у меня цирк икони», — захихикала Ирина. «Понадобилось срочно немедленно, ко вчерашнему дню снимать один дурацкий рекламный ролик. Вот сейчас мы тут и изобретаем ГМ-вское. Жан, убери цветы эти дурацкие, из-за них надпись не видно». Автомат снова запищал, требуя очередное подношение в виде монетки. «А Стас все успеет?» – уточнил я. «Да, мы сегодня закончим», – уверенно ответила Ирина. «Может еще что-нибудь прислать с парнями?» «Что, например?» – засмеялся я. «Ну, не знаю», – хмыкнула Ирина. Вдруг у вас там с провизией проблемы, или еще с чем? Вроде пока справляемся, сказал я, но буду иметь в виду. Аппарат снова запищал, и я бросил в него еще одну монетку. Прожорливая штука все-таки. Ты из автомата что ли звонишь? Спросила Ирина. Ага, с переговорного пункта, ответил я. Записывай адрес места, где у нас концерт. Да, давай, отозвалась Ирина. Когда мы вышли на улицу, я мельком подумал, что сейчас опять настал тот самый момент, когда впору закурить. Потом мысленно чертыхнулся. Блин, вот сколько угодно можно не верить во всякую там энергуйскую чушь, но когда оказываешься в таком вот анске, голову тут же одолевает масса всяких странных мыслей. Вот что я психую, билетов продано достаточно. Зал вроде неплохой, но сейчас я еще глазами там все посмотрю, изнутри. И если что не так, то всегда есть время переобуться в прыжке и перенести все на территорию местного ДК. Там, конечно, есть какой-то директор, но никто не отменял взятки, конфеты и шампанское. Ну или коньяк и еще что-нибудь, в случае, если директор ДК... Мужик, до столовой деревяшки мы с Евой прогулялись пешком, хотелось чуток размяться, погода опять же, хорошая, ну и, в принципе, если отвлечься от всей этой мистической жути, центр Анска был довольно-таки симпатичным местом, архитектура приличная, хоть и мрачноватая, да что там, кинематографичная такая улица, хоть прямо сейчас фильм снимай, о мрачных буднях маленького городка в штате Мэн, нет, ну реально. Было в Анске что-то такое неуловимо американское. Ангелочки с цепелинами всей толпой стояли на крыльце, повиснув на перилах. Некоторые сосредоточенно дымили, и лица у всех были в каком-то смысле неописуемые. Бильфигер сидел верхом на перилах, качал ногой и насвистывал какой-то знакомый мотивчик. Макс нервно улыбался. Бегемот делил пассы руками. То ли Кашпировского изображал, то ли Чумака. Ян был мрачен, как туча. Астарот с Кристиной шептались в сторонке. «Что с лицами, орлы?» – спросил я. «Со звуком что-то не так?» «Да нет, со звуком все неплохо», – скривившись, изрек Вадим. «Там даже акустика неплохая. Наверное, по проекту дореволюционного ресторана стролили. Я себе столовую как-то иначе представлял». Повисла неловкая пауза. «Так а с лицами-то тогда что?» – еще раз уточнил я. «Что там на вас? Привидения напали. А в коробках у тебя что?» Спросил Астарот. «Свечи», — сказал я, — «ритуал будем проводить, некромантический. Черные свечи не нашел, так что тебе спецзадание — покрасить белые в черный. Ева, выдай Астароту кисточки и краски». «Блин, шуточки у тебя?» — буркнул Астарот. «С такими делами не шутит», — с чертовски серьезным лицом сказал я. «Так, слушайте, я сейчас начну пендели раздавать. Что у вас случилось?» «Да ты зайди сам посмотри», — буркнул Ян и зло сплюнул. Вообще не ожидал такой подставы. Глава 22. Ну ужас, тихо сказал я, оглядывая зал. Но уж никак не ужас. Чего? Переспросил Ян, брезгливо сморщившись. Анекдот, говорю, такой есть. Усмехнулся я и подошел к валяющемуся в середине зала сломанному стулу. Дикий Запад, бордель мамаши и не помню, ну пусть будет Элис. С грохотом распахивается дверь, входит Дикий Билл. Я поднял обломки стула и перенес их к выходу. «Лучшую девку мне, быстро!» — скомандовал Билл, продолжил я с выражением, и оглядел батарею пустых бутылок под одним из столов. Мамаша Элис оглядела своих сотрудниц и ткнула в красотку Джейн. Та победно посмотрела на товарок и скрылась в комнате с Диким Биллом. Я взял пустую картонную коробку и со звоном скидал туда все бутылки, до которых дотянулся. Мои орлы и орлицы завороженно наблюдали. Через 5 минут, невозмутимо продолжал я, оценивая общий масштаб бардака на нашей концертной площадке. Из комнаты вылетает Джейн. Волосы растрепаны, в глазах паника, и орет. Ужас, ужас, ужас. На самом деле, зрелище и правда было так себе. Кажется, это помещение не убирали уже с полгода. А пару недель назад еще и устроили тут весьма разгульное застолье, следы которого остались на столах, на полу и, кажется, даже на потолке. Мамаша Элис удивилась, конечно, сказал я, останавливаясь рядом с тремя сдвинутыми столами, на которых остались тарелки с засохшими закусками и пустые стаканы, но честь заведения, сами понимаете. Она посмотрела на Мэри, самую опытную из своих шлюх. Вперед, сказала она, обслужи клиента, где-то я видел еще одну коробку. Ага, вот она. Я подтащил ее с бывшему банкетному столу и принялся составлять туда остатки роскоши. Прошло 10 минут, я посмотрел на ангелочков и цепелинов. Те стояли в оцепенении и слушали меня, как бандерлогика. Распахивается дверь, оттуда вылетает Мэри, глаза бешеные, волосы во все стороны, одежда в беспорядке, и тоже орет: «Ужас, ужас, ужас». Я принялся поднимать стулья, с беспорядки стоящие в зале, на те столы, которые не выглядели убийственно грязными. Тогда мамаша Элис собрала вообще всех своих девочек, продолжал говорить я в процессе. Те испуганно прятались друг за друга, шептались, и каждая пыталась стать невидимкой. Тогда мамаша Элис гордо вскинула подбородок, поправила шляпку и говорит: «Ладно, трусихи, сама пойду, мусора дофига, конечно, смятые салфетки, обрывки газет, какие-то блестки, теоретически, где-то в туалете должна быть веник или щетка, или что-то такое, на крайняк, можно будет сгонять гонца в хазмак и закупить все нужное, а дальше-то что?» — нетерпеливо спросил Билфегер. «Думаю, надо в хазмак сгонять», — сказал я, — «за веником, тряпками и всяким таким прочим». «Да нет, в анекдоте», — воскликнул бегемот. «Ах, это», — усмехнулся я. Проходит час, другой, из комнаты раздается грохот, стены борделя ходят ходуном, девочки забились по углам и притихли. Я заглянул в туалет. Ну да, три раза тут есть веники и тряпки, хоть унитазы не выломали, и то хлеб. Через 2,5 часа открывается дверь, я остановился в центре зала и раскинул в стороны руки. На пороге мамаша Элис поправила шляпку, отряхнула юбку, посмотрела победно на своих девок и говорит: «Ну ужас, но уж никак не ужас, ужас, ужас». Секунда, две, три, и только я подумал, что пауза как-то затянулась, мои орлы и орлицы разразились громким хохотом, самозабвенным таким. Бегемот даже по стене сполз и уселся прямо на грязный пол. «Да ладно, не такой уж и смешной анекдот», — хмыкнул я. «Или вы думаете, что кто будет громче смеяться, тот уборкой заниматься не будет? Так это нам самим, что ли, нужно здесь убираться?» — капризно сморщила нос Кристина. «Есть же уборщицы. Ну или, о чем вообще думала наша принимающая сторона вообще? Каждый сам творец своей кармы», — пожал плечами я. «Можем устроить разборку с нашим местным концертным менеджером и понадеяться, что он нам все устроит. А можем просто сами по-быстрому навести здесь порядок. Чего приуныли-то? Дел-то на 20 минут. Нас же толпа народу. Тут тряпок нет, я проверила», — дернула плечом Кристина. «Ой-ой, что же нам теперь делать?» — притворно-приторно запричитала Наташа. «Вилял, давай я сгоняю в магазин, я видела, он там за углом». «Я с тобой», — тут же вызвался Билфигер. Ясен пень, энтузиазмом заразились не все. Такое себе удовольствие — убирать чей-то чужой срач, что уж там. Но в целом, работа закипела. Наташа с Билфигером вернулись, нагруженные тряпками, швабрами, тазиками и веником. К этому моменту всю мебель уже сдвинули в один угол и сгребли крупный мусор в кучу в середине. «А они тебя слушаются», — немного удивленно сказал Вадим, присаживаясь рядом со мной на только что вытертый от пыли подоконник. «Окно, по идее, тоже бы неплохо помыть, но настолько упираться в уборку мне не хотелось. Просто шторы вернем на место и ладно. Внешний свет нам на концерте как-то без надобности. Это когда я по делу что-то предлагаю», — усмехнулся я. «Хороший ты парень, Володя», — Вадим пристально посмотрел на меня. «Странный только, я когда на тебя смотрю, вижу такого же сопляка, как и твои ангелы. А когда слушаю...» — он тряхнул головой. «Странное чувство, будто говорит вообще другой человек, старше, мудрее. Зришь в корень, гений», — подумал я. «Это нормально», — усмехнулся я. «Моя мама говорила, что я сразу родился стариком, типа, не успел на свет появиться, уже скорчил философскую рожу, как у китайского философа из их мимов», — хотел сказать я, но вовремя остановился. «Откуда?» — недоуменно прищурился Вадим. «Да просто философа», — я пожал плечами, — «который сидит на горе, и к нему все за советом ходят, типа Дона Хуана». «Блин, ерунду всякую несу». «Да, китайского философа не могут же звать Доном Хуаном». «Могут», — хмыкнул Вадим. «Не факт, правда, что он на это имя отзывается». Мы с полминуты смотрели друг на друга молча, потом засмеялись. Беспокойство о том, что меня могут раскрыть, давно уже осталось в прошлом. Да, я уже был в курсе, что не я один такой уникальный, с которым случилась оказия провалиться в прошлое и даже что-то в нем поменять. Иван Мельников ровно в такой же ситуации. Но в то же время я отлично осознавал, что моих мозгов никак не хватит, чтобы найти этому явлению хоть какое-то объяснение. Так что даже и не пытался, выкинув подобные мысли из головы. «Много я понимаю в квантовой механике», — пространственно-временных континуумах или там, темпоральные или чем, трансляции, редупликации. Вадим смотрел на меня так внимательно, что я на секунду представил себе даже, что сейчас он выхватит из кармана красные корочки и заорет: «Стоять на месте! Работает патруль времени!» «Да все просто», усмехнулся я. «Просто я на самом деле пришелец из будущего, сразу же понятно должно быть». Вадим фыркнул и отвернулся, тихонько рассмеялся. «Ты фантастику не пишешь?» «Нет», иронично спросил он, с таким выражением лица, что сразу стало понятно, что никаких корочек патруля времени у него в кармане не завалялось. «И как там, в будущем?» «Да нормально», пожал плечами я. «Мир во всем мире, летающие автомобили и космические корабли бороздят просторы этой, как ее, вселенной». «Да-да», засмеялся он и хлопнул меня по плечу. «Пойдем лучше ребятам помогать, фантазер». «В смысле, выступать на улице?» Выслушав мою идею, за всех спросил Ян. «Бесплатно, а что тебя смущает?» Пожал плечами я. «Перед столовой, отличная площадка, до центрального проспекта, метров 30. Удлинители сейчас в хазмаге купим, если проводов не хватит. Или ты уже слишком стар для всего этого дерьма?» «Да нет, не то чтобы», замялся Ян и посмотрел на своих, ища поддержки. Но цепелины наоборот оживились. «Просто это как-то. А разрешение нам разве не нужно какое-нибудь? Так мы же не ночью», я снова пожал плечами. «Кроме того, жилых домов здесь нет, так что спать никому не помешаем». Я снова оглядел всех. Ангелочки имели вид слегка растрепанный после уборки, но весьма бодрый. «Короче, объясняю ситуацию еще раз», — сказал я. «У нас с вами зал на 1000 мест. Продано всего 400 билетов. Это уже достаточно для того, чтобы концерт имел смысл. Но хотелось бы больше». «Да, ведь хотелось бы», — все закивали. «Концерт у нас завтра», — сказал я. «У нас с вами на Онск есть две задачи: звездно его провести и порекламить рок-виски Браво. Почему бы нам не совместить приятное с полезным? А если люди послушают наши песни бесплатно на улице, зачем им потом идти на концерт за деньги?» — спросил Бегемот. «Кто-то и не пойдет», — хмыкнул я. «Короче, хрен знает, какая будет финансовая эффективность у этого мероприятия, но это же лучше, чем просто сидеть на попе ровно, ведь так? Так что давайте, ноги в руки и настраиваем уличную площадку». «В костюмах будем?» — деловито спросил Астарот. «Думаю, нет», — после паузы покачал головой я. «И петь будем каверы». «Да что вы напряглись-то? Просто устроим движ на крыльце столовой, вместо тупых посиделок в общаге. Шляпу поставим, чтобы желающие могли в нас деньгами покидаться. Кассеты, опять же, сами себя не продадут. А если придут вот эти, которые нам афиши испортили?» — спросил Астарот. «Подискутируем тогда», — усмехнулся я. «Уточним, кто кому служит. В новости попадем, опять же, тоже реклама». «А по-моему, отличная идея», — сказала Надя. «Только мне надо сначала переодеться, а то я выгляжу как...» Надя скептически осмотрела свой дорожный наряд. «Джинсы, рубашка с закатанными рукавами. Ничего, в общем-то, особенно отталкивающего. Тот же самый Ян на концерте выглядит куда более потрепанным». «Ты у нас всегда восхитительно», — улыбнулся я, — «но переодеться для уверенности дозволяю. Давайте за полчасика. Все, кому надо привести себя в порядок, грузится в автобус. Остальные занимаются настройкой нашей уличной сцены». «Вадим, сделаем». «Нет проблем», — отозвался Вадим. Надя, Макс и Кирюха двинулись к автобусу. Несколько цепелинов во главе с Яном тоже. Бегемот с Бильфигером взялись помогать Вадиму с колонками, усилком и прочей техникой. Я не мешался под ногами и составлял список, что там еще нужно купить, чтобы все как надо было. «Прикинь, прошлой осенью едем на дачу на электричке», — сказала Наташа, наблюдая за деловитой суетой с непроницаемым лицом. «А тут в вагон заходит Надежда Андреевна, это наша преподша из Кулька, и начинает под балалайку шпарить народные песни. Блин, мне сначала так неудобно стало, вообще, будто она голая или что-то такое. А потом она подошла ко мне в институте и начала как бы оправдываться. У нее дочка родила двойняшек, ее мужа пнули с работы, а у нее зарплата, ну, такая». Наташа очень грустно и по-взрослому улыбнулась. Я говорю: «Да вы не бойтесь, я никому не скажу». А она посмотрела на меня удивленно и говорит: «Да мне как-то все равно, можешь рассказывать. Я за одну поездку в электричке зарабатываю больше, чем за месяц здесь. Там еще и зрители есть, и хлопают искренне». И ушла. «Поучительно, да?» — подмигнул я. «Ага», — сказала Наташа. «Это с тех пор я и решила, что пусть смеются. Ну, я же и правда смешная, тощая, дурацкая. Как там вы меня называете, когда думаете, что я не слышу? Самка богомола? Ха-ха, извини», — чуть смущенно усмехнулся я. «Да ничего, все правильно», — отмахнулась Наташа. «Знаешь, мне кажется, что ты очень здорово сейчас придумал. С уличным концертом», — удивился я. «Так не придумал же, какой-то такой и был изначально план. Мы даже на автобус матюгальник повесили». «Нет-нет, это не то», — помотала головой Наташа. «По плану было, что сначала у нас концерт, потом мы рекламируем фестиваль. А сейчас мы не фестиваль рекламируем, получается, а наш концерт. Это все нюансы», — отмахнулся я. «На самом деле, я давно думал, что ангелам надо попробовать выйти в люди. Другое ощущение получится. На концерт по билетам приходят готовые поклонники, а на улице можно оценить, как наши песни разными людьми воспринимаются. Ну, аншлага сходу у нас не получилось. Первые пару песен вообще было ощущение, что парни играют в пустоту. Прохожие косили глазами, засовывали руки поглубже в карманы и ускоряли шаг. С чем такое связано, хрен знает. Онск вообще странноватый. Я хоть и делал вид, что не верю во всю эту мистику, но вот сейчас даже мне стало немного не по себе. Будто вокруг нас образовался пузырь пустоты, внутрь которого никто все старательно избегали заходить. Астарот даже пытался намекнуть, что надо бы сворачиваться, фигня получается. Но я уперся, уже чуть ли не из принципа. Мол, подумаешь, какие особенные тут все, как в монастыре живут, где им улыбаться запретили. Ну не может же быть, чтобы весь город нас в черный список занес, размочила счет компания девчонок. Они долго вокруг нас ходили. Сначала две подружки прошли мимо по тротуару центрального проспекта. Потом к ним присоединились еще две, и они все еще раз продефилировали мимо, бросая на нас быстрые взгляды. Потом их стало больше, и они заняли стратегическую позицию рядом со скамейкой в скверике неподалеку, чтобы вроде как и сидеть не при делах, но и из виду не выпускать. А когда ангелочки заиграли Нирвану, одна вскочила и потащила остальных ближе. Ангелочки приободрились и следующую песню пели уже бодрее. Местные девчонки осмелели, взялись пританцовывать. Причем было ощущение, что они это делают не столько для нас, сколько бросая вызов вот этим вот смурным прохожим, которые шли мимо с кислыми лицами, и осуждали, я уверен, особенно этих самых девчонок, мол, ну эти-то заезжие, понятно, у них на рожах написано, что они конченые, но вы же нормальные девчонки, как вы завтра в школу пойдете, а вы долго еще тут будете, спросила одна из девчонок, когда ангелочки допели. Уходить пока не собираемся, пожал плечами Астарот, крепче сжимая свой модный микрофон. А что, тогда я позвоню и вернусь, сказала она и умчалась. Лед проломлен, подумал я, когда у лавочки в скверике рядом остановилась семейная пара средних лет, без осуждения на лицах, присели в полоборота и смотрели с интересом. Потом троица подвыпивших мужиков присоединились к танцующим девчонкам, а потом явилась целая гурьба парней и девушек старшего школьного возраста. Их явно по телефону вызвали. Просто нужно, чтобы появился дурак, который первым начнет плясать, подумал я, и даже чуть не записал эту ценную мысль. Интересно, да, даже когда знаешь, интересно наблюдать за тем, как лед ломается. Здесь в Онске население еще более костное, чем в Новокиневске. Событий мало, жизнь течет привычным образом. Работа, дом, сумрачный город, красный кирпич и серая штукатурка. А тут музыка. И каждый прохожий смотрит прежде всего на музыкантов, а на реакцию других. Типа, а вдруг нельзя, вдруг я сейчас подойду, а меня сразу, раз, по шапке, и ярлык на лоб, дурак. И даже если интересно, то идут мимо, не принято. А что люди скажут? А когда появляется кто-то, кто плевать хотел на принято-не принято, то ледяной пузырь проламывается, и, ну и все, собственно, начинается нормальный уличный концерт. Парни поют, зрители подходят, некоторые остаются, некоторые дослушивают песню и уходят. Кто-то честно бросает в шляпу монетки и даже купюры. Не сказать, чтобы как-то сильно много, но какой-то донат все-таки есть. Будет, что потратить на ужин сегодня. Я бы заменил Кристину у прилавка с кассетами, тихо сказал Вадим, кивнув в ту сторону. Попроси Еву лучше, или кого-то из свободных парней. Думаешь, Кристина покупателей отпугивает? Спросил я. Ага, усмехнулся Вадим. Слишком красивая. так это наоборот привлекать должно», — хмыкнул я, критически глядя в сторону того самого стола. «Мы вытащили один из столовой и разложили на нем кассеты и билеты, и на концерт, и на рок-виски «Браво». Надо бы все-таки подумать про дополнительный мерч, значки, там, банданы, постеры. Уже об этом задумывался, но пока что ВОЗ и ныне там, а то продукции как-то жидковато. Ага, вот прикинь, идешь ты со своей девушкой по улице, а тут такая фифа», — криво ухмыльнулся Вадим. «Как ты поступишь? Предложишь девушке подойти и посмотреть, что там? Ты хочешь сказать, что Кристина красивее Евы?» С картинной угрозой проговорил я. «Ева уютнее», — сказал Вадим, — «более свойская, а Кристина выглядит как на обложке, если ты понимаешь, о чем я». «Резонно», — кивнул я и помахал своей девушке. «Ева, можно тебя?» Глава 23. «Ну, не тысяча, конечно», — я смотрел на входящих в помещение столовой зрителей и вполуха слушал Ивана Михайловича, который рассказывал мне чрезвычайно важную историю о каком-то там Григории Степановиче, которого он 3 раза пытался свести с Василием, но каждый раз что-то происходило такое, эдакое, когда поневоле начинаешь верить в судьбу или проклятие. Вот и сейчас тоже этот самый Григорий не смог прийти, потому что у него дома трубу прорвало. Представляешь? Ага, понимаю, рассеянно кивнул я. Так бывает. Слушай, Вилял, Стас коснулся моего плеча, а можно вон в том углу поставить стремянку? Я видел, она там в подсобке стоит, ракурс получится отличный, а то с подоконника низковато. Конечно, можно, немедленно отозвался я. Вы извините, Иван Михайлович. Да-да, я понимаю, рабочие дела, развел руками наш концертный менеджер. Ой, вы же на камеру концерт будете снимать? Да, только частично, кивнул я. А что? «Да тут такое дело», – замялся Иван Михайлович. «Это что, запрещено?» – усмехнулся я. «Ну да, сейчас он расскажет, что настоящие хозяева города – это секта свидетелей какого-нибудь там пришествия, и здесь считается, что видеокамеры воруют души. Блин, вот ведь странный город, а так и наводит на мысли о теориях заговора. Да я хотел». Иван Михайлович стрельнул глазами в сторону входной двери. «Понимаете, мне в скором времени предстоит выступать на телевидении. Ну, программу про меня снимают. В общем, мне бы хотелось вам сделать копию записи с концерта», — услужливо подсказал я. «Если не сложно», — обрадованно всплеснул руками он. «Вы понимаете, я же, в общем, столько накладок получилось, мне как-то даже неудобно». «Конечно, мы сделаем», — кивнул я. «Да уж, забавно, что он чувствует себя таким виноватым за все на свете». Когда он прибежал заполошно вчера вечером и увидел, что мы зал столовой уже до блеска отдраили, он чуть под землю не провалился. Принялся извиняться за каких-то очередных малознакомых людей, которых он предупреждал, что тут мероприятие, но они, и что он бы обязательно утром все сделал, даже с уборщицами договорился, но раз уж мы такие молодцы. Понятно было, что про уборщиц он на ходу сочинил, но все равно было прикольно, что он теперь чувствует себя должным. В целом, положительный персонаж этот Иван Михайлович, но работать с ним всерьез я бы все-таки не стал. Не люблю кузнецов железных отмазок и создателей мегауважительных причин, так что я покинул его общество безо всяких сожалений. Ну и дела звали, ага. Стас помог своему ассистенту взгромоздиться на стремянку, и они принялись обсуждать технические моменты, а я направился к Астароту и Яну, которые тихонько переговаривались, тревожно поглядывая на зрителей. «Что такое, Ян?» – спросил я, усмехнувшись. «У тебя вьетнамские флешбеки», – снулая публика, – вздохнула Старот. «У них такие лица, будто половину сюда загнали как школьников в филармонию, а другая половина – засланные шпионы. Парни, ну что вы как дети?» Я пожал плечами. «Мы же с вами даже обсуждали, что делать в этом случае. Идем по плану В», – прищурился Астарот. «Неспешно и торжественно, ага», – кивнул я. «Серьезные, как Магомаев. А Стас тут зачем?» – спросил Ян. «Ты серьезно собрался снимать эти унылые рожи? ТССС, не спугни». Я подмигнул. «Мне как раз такие и нужны». «Не понял». Ян отхлебнул из плоской бутылочки. Я поморщился. Честно говоря, мне не особо нравилось, что Ян почти все время бухает. Накидывался до визга он пока что только 1 раз, все остальное время изволил пребывать слегка навеселе. Поддерживал градус, так сказать. Петь это ему, в принципе, вроде не мешало, но я посмотрел на Астарота. Когда Ян протянул ему фляжку, тот покачал головой. «Хорошо, Мои ангелочки в принципе стали пить меньше, чем в самом начале. Как будто бухло им на самом деле не особо нравилось, а пили они только для того, чтобы некий крутой образ поддерживать. А когда образ и без возлияния обрел некую крутость, с удовольствием свели прием горячительного почти на нет. «А тебе и не обязательно», — усмехнулся я, — «работаем по плану В. Помнишь, да, не буяним, говорим размеренно, как кабачные музыканты». «Да помню я, помню», — скривился Ян. «Вот и ладушки», — я похлопал Яна по плечу. «Давай, пятиминутная готовность, ключ на старт, обратный отсчет, и все такое». Ян махнул нам со Старотом и двинул на сцену. Здесь у нас не было отдельной гримерки или чего-то подобного. Сцена помост была просто приткнута к стене с узкой стороны пафосной столовой. Так что ангелочки ждали своей очереди просто рядом с окном. Тем самым, рядом с которым Стас поставил стремянку для ассистента. А зрители, на самом деле, это было в чем-то забавно. Это была, пожалуй, самая молчаливая публика. Они не орали, не глотали в крысу бухлишко из припрятанных бутылок, не ржали, сбившись в кружочки, не носились по залу. Натурально, как в филармонию пришли, мы расставили по залу рядами стулья, так они честно на них расселись и молча ждали, когда начнется концерт. Ну, почти молча, шушукались чуть-чуть, длинноволосых парней было, да почти что не было. Странно даже, вроде Онск не самый маленький город, неужели тут совсем нет неформалов? «Добрый вечер, дорогие жители Онска», — сказал в микрофон Ян сладким голосом ведущего программы по заявкам радиослушателей. «Мы рады, что вы пришли на наш концерт и постараемся, чтобы сегодняшний вечер мы провели незабываемо». Нежным перебором вступила соло-гитара, шоу началось. «Может их все-таки расшевелить как-то?» — спросила Наташа, нетерпеливо приплясывая. «Не спеши, моя королева», — улыбнулся я. Немного нервно улыбнулся, на самом деле. Не знаю, что получится из этой моей затеи со съемками. Может быть, вообще ничего. И у нас в принципе не получится развести эту разновидность публики на нужные нам действия, а может быть, у меня один знакомый пел в церковном хоре, фыркнула Наташа. И, я толкнул ее в бок, требуя продолжения истории. И ничего, Наташа пожала плечами. Просто посмотрела на вот это все и вспомнила, что у меня знакомый пел в церковном хоре. Когда первая песня Цыпелинов закончилась, публика дисциплинированно захлопала. Фух, чуть-чуть отлегло. А то было дурацкое предчувствие, что сейчас музыка стихнет, а у зрителей останутся те же самые протокольные рожи. И они даже не пошевелятся. И у Яна снова случится рецидив воспоминаний о том его концерте на тряпке. Просто местная специфика, ничего такого, я приобнял Наташу за плечи. Все будет хорошо, моя королева, драгоценные наши зрители, сказал я в микрофон, медленно оглядывая первые ряды. Они так и сидели на своих стульях, будто боялись, что если оторвут от них задницы, то место тут же кто-то займет. Но лица стали все-таки поживее, чем в самом начале. Румянец появился, блеск в глазах, во втором ряду даже хихикают. Нормально все, ни о чем переживать. Ну нет здесь традиции колбаситься, что ж теперь, мы очарованы вашим прекрасным городом и его жителями. С почти нескрываемым сарказмом подключилась Наташа. И этим удивительным местом тоже. Такая люстра, ммм. Друзья, мы подумали, что такую возможность упускать нельзя, быстро сказал я, пока Наташу не понесло в ее бредогенератор. Не время пока. И сегодня у вас есть уникальный шанс поучаствовать в съемках клипа на нашу новую песню. Ага, публика еще чуть-чуть оживилась. Сейчас по рядам пройдут наши помощницы и раздадут вам свечи, сказал я. «Девушки, помахайте нашим зрителям».